Человек в одиночестве. В начале 1610 года военное положение короля было лучше, чем когда-либо. Он добился договора с Савойей против Испании. Герцог обязался защищать юго-восточную границу. Мориц Нассауский с отрядами своих старых вояк готовился обрушиться на империю, не дав ей опомниться. Швабский город Халь был свидетелем встречи протестантских князей с послами короля. Его советник Буассис образовал союз князей и вольных городов против императора. Целью союза выставлялось возвращение свободы империи и князьям. Лишены они ее от того, что императорская корона слишком длительно находится во владении дома Габсбургов. Если предприятие удастся, дофин будет провозглашен римским королем. Генрих подразумевал нечто иное и метил дальше. Но кому втолкуешь это? Великий план создается в одиночестве. Он достижение целой жизни одного человека, и для него он уже действительность. Когда он станет действительностью и для других? Едва только выступишь, начнешь действовать, тотчас же наталкиваешься на чужие притязания и запутываешься в них. Союзники короля досаждали ему своими распрями, кознями, они боялись и друг друга, и императора. Немецкие отряды вкупе составили бы войско не меньше его собственного, если бы кто-нибудь взялся сосчитать их. Вообще же чужеземные полки спешили на зов барабана в чаянии добычи. Пример бескорыстного полководца был им чужд. Его дело — научить их, как можно бороться только за веру. Воспитать ли нам вновь борцов за свободу и веру? 10 лет истекло с нашей последней войны. Великий план созрел под конец жизни. Он, разумеется, поделился своими сомнениями с неизменным Ронии, который рассеял их. В этом королевстве, в этом народе нет более ни одной мятежной клики. Заговор двора против короля мы отрицать не станем, напротив, он у нас под наблюдением. В народе заговорщики не имеют опоры, невзирая на своих пресловутых ораторов, самвонов и придорожных камней. Однако мы поступили бы разумно, если бы потихоньку устранили господина Кончини. Засадили господина Депернона и воспрепятствовали тайным переговорам многих лиц, по крайней мере, до начала войны. Многих лиц. Генрих понял, что подразумевалось одно единственное лицо — королева. Но обстоятельства сложились так, что не ей, а ему самому деловые встречи были затруднены. Вот это, например, происходит в арсенале. Собственный дом не ограждает могущественного монарха от предателей. Ронни спешит рассеять подобные мысли своего государя. Он следит за каждым душевным движением своего государя. Человек расчета и действия обычно делит людей на друзей и недругов. Недруги его подразделяются на 7 родов, но в сердце он заглядывает одному своему государю. «Сир», — молвит он, — ваша власть не опорочена необузданностью и произволом. Именно этим страдают императоры и империя, вселенская монархия в целом. Помните вы те времена, когда крепости ваши были в запустении, теперь им нет равных? Король испанский сам ослабил свою мощь, и, между нами говоря, также ослабела после смерти королевы и мощь вашего британского союзника, ваше величество, богатейший из монархов. Угадайте, сколько миллионов я сберег для вашей войны? 11, — сказал Генрих. — Больше, — сказал начальник артиллерии. — 15. — Больше. — 30. — Еще больше. — 40. В порыве радости Генрих повторил много раз, что меньше всего намерен расширять свои границы. Завоевание он поделит между своими союзниками. Он будет воевать за мир навеки вечные, за свободу наций, за счастье человечества, за разум. Он хочет быть третейским судьей Европы, понял верный Рони. Пока что итог сходится. Дальше видно будет. Не оставим мы все-таки себе кое-что из завоеванного. Сир, — молвил он, — В вашем великом плане для меня бесспорно одно, что вы прогоните дом Габсбургов за Пиренеи. Это была та область горних высей, где вольнее всего человеку в одиночестве. Король покинул арсенал, даже не упомянув о предмете своих отдаленных заветных мечтаний. И все же он в ту пору объединял одним чувством дитя в Брюсселе и цель своей жизни. Живая цель имеет облик женщины, которую он добудет хотя бы с помощью 50 тысяч провожатых. Чувство изменилось после того, как Конде добрался до Милана. Похищение юной Шарлотты не удалось. Хитрости, уговоры, все пошло прахом. Даже родному отцу не выдали дочь, как ненастойчиво ходатайствовал коннетабль у эрцгерцога о ее возврате, горя желанием заслужить милость короля. Тут лишь Генрих заметил, до чего довел себя. Вот письмо принцессы Оранской, ранее бегло просмотренное и отложенное, Генрих один у себя в кабинете, берет его в руки, он видит, наконец, что добродетель против него, престарелый государь. Пишет мадам Доранж, не вправе преследовать молодое существо. Добродетель призывает его отречься от этой любви, запоздалой и последней. Господь возбраняет ему жертвовать во имя своей страсти бесчетным множеством людей и, прежде всего, невинным созданием, которое по-детски чтит его. При наступлении его войск на Брюсселе ее удалят оттуда и отошлют к супругу, чего она боится превыше всего, он бьет ее. На этом месте Генрих перестал читать. Теперь он знает, дитя горячо призывает его из страха, что ее прогонят и будут обижать. Суровый натиск злого рока, указывающий одновременно пределы его королевской власти, его право на любовь, он страдал бы еще сильнее, если бы ему вдруг не пришла мысль вглядеть в свой образ. Нарисованного он не имел, слишком мало случалось ей быть подле него, внутренний взор его силился воскресить ее, что тоже оказалось тщетно. Потому ли она ускользает от него, что этому не суждено быть? Или встречал он ее слишком редко, видел бегло, и то, что любил, было игрой воображения? Но когда он отчаялся увидеть ее внутренним взором, перед ним действительно предстал образ, только отнюдь недалекой незнакомки, прозванной новой Еленой. Как живую увидел он женщину, которая была его бесценной повелительницей, и осталась ею. Габриэль явилась. Она говорит ему: «Сир, мой возлюбленный повелитель». Она говорит: «Недаром ваш великий план зародился в мою пору. Я все знаю о вас. Я одна, ибо под конец я стала вашей плотью и кровью. Не в могиле лежу я. Я живу в вас. Мы не умрем». Она умолкла и скрылась. Он же увидел, какой предмет был перед его телесными очами во время их свидания. Скелет в обличии пахаря. Мертвец, который не перестает творить. При этом он испытал небывалое счастье. Пока Габриэль была с ним не воспоминанием, а живой действительностью, усладой и упованием, он сидел, думал и мысленно перечитывал отчет своего Морнея. Мадам Морней познала счастье лишь при завершении своей строгой жизни. Так ли это? Она исполнилась такого блаженства, что стала молода и красива. Блаженство приходит пред могилой. Так ли это? Будь отважен и упрям, не сдавайся. Генрих вслух произнес эти слова. Отныне ему ясно, смерть придет рано или поздно в том обличье, какое назначено ей, он же шагает ей навстречу. К концу марта Луврский дворец стал нестерпим для него. Сюлли велел приготовить ему комнату в арсенале. Там король спал под охраной начальника артиллерии, его солдат и пушек. «Малоподобающее положение для могущественнейшего монарха Европы», — сказал он в последний вечер месяца марта, сидя при этом на краю постели, одетый в шелковый халат, и собирался посмеяться. Но герцог де Сюлли имел суровый и официальный вид, как будто тысячи зрителей смотрели на них, и чтобы они не делали, предназначалось для всего мира. — Сир, — молвил Сюли, — причин, по которым вам пришлось искать здесь убежище, несколько. Он перечислил их в строго установленном порядке. — Первое — это ваша дурная слава. Вторая — измена ваших союзников. Заговор вашего двора отходит на третье место, ибо при самой лютой злобе ваших врагов он никогда не притворится в действие. А чего стоит заговор сам по себе? Позвольте привести вам пример сиракузского тирана Дионисия. Он спасся тем, что позаботился о своей доброй славе, вместо того, чтобы умышленно опорочить ее. — Довольно о древних тиранах, — потребовал Генрих. — Займемся лучше современными. Сюли поднял брови, а также указательный палец. Король Англии, с ним, правда, одно горе. Только и ждал случая отказаться. Ради какой-то новой Елены он не вступит в войну. Его министр опять уже хлопочет об европейском равновесии, что всякий раз бывает дурным знаком. Ваше Величество соблаговолили облегчить задачу этим малодушным людям. Вы в премудрости своей показывали вид, будто ваша любовь к принцессе де Конде непреодолима. Почему вы и ставили возврат этой особой условием европейского мира, будь вы другой государь? — Тиран Дионисий, например, — вернул Генрих Руни. — Я бы сказал, высокий повелитель, великий сиракузский монарх любит маленькую девочку, пока это ему удобно. Вы давно уж перестали любить ее, но вы настаиваете на своих особых правах и королевских привилегиях, не хотите сдаваться, слишком горды, чтобы оспаривать свою пагубную славу. Генрих, все становится безразлично, когда летами уподобишься древнему Дионисию. Руни внезапно меняется, голос делается, насколько возможно, мягким. Сир, возлюбленный государь мой, не смешивайте только последнюю любовь с завершением жизни. Одно совсем неравнозначно другому. Освободясь от привычных цепей, большое сердце будет впредь биться лишь во имя высших трудов. Генрих пошевелил губами, сжал их и просто протянул руку своему верному слуге. После этого Рони попросил у него 2 недели на размышление. За это время министр успеет разгласить, что роль новой Елены кончена. А пока что будем бить в барабан. Но людей не выставим. Скажем, что у нас нет денег. У короля Испании их в самом деле нет. Эрцгерцог в Брюсселе и так уже начал увольнять солдат. Сир, много лучший повод ринуться в бой, чем была новая Елена. Вы всегда найдете в Клеве Юлихи и Берги. По человеческому разумению, вам не подобает вести войну на 2 фронта. Война на 2 фронта обычно не пугала начальника артиллерии. Король поднялся с края постели, спокойно заявил он свою волю. — Вам дано 2 недели, господин начальник артиллерии, и больше ни единого дня. Если я должен один нести ответственность за свою войну, хорошо, буду один. Для 2 фронтов я велю изготовить себе 2 доспехов. На фронтах они защитят меня. Спрашивается, защитят ли здесь. 2 недели, срок долгий. Господин начальник артиллерии, вот увидите, они убьют меня. Король лег в постель и вскоре уснул. У его изголовья стоял на страже его Руни. Надо бы ему всегда стоять на страже. Когда король проснулся, было 1 апреля, ранний утренний час. Под сильным конвоем воротился он в Луврский дворец. Жандармы из охраны короля не покидали его, они окружали весь его кабинет, двери, окна, письменный стол. Как услышали это заговорщики, смятение охватило их. Король воротился из арсенала, полный новой твердой решимости, он всем нам уготовит заслуженную участь, мы опоздали. Маркиза де Вернейль бросилась искать защиту господина де Пернона. Опустив на лицо покрывало, она окольными путями отправилась к нему на дом сообщить ему, что оба они погибли. Человек в фиолетовом кафтане по знаку герцога вышел из комнаты, о нем в разговоре не было упомянуто, и даже нечистая совесть не подсказала госпоже маркизе, кто он такой. Д'Эпернон без конца спрашивал, как и что. Впрочем, принял новости довольно легко, когда разобрался в них. «Спешить некуда», — заявил он. «Если кто-нибудь вздумает посягнуть на известное лицо, что совсем недостоверно, известное лицо, в конце концов, предоставит такую возможность». Кабинеты не вечно полны солдат. Некий испанский доктор богословия предсказал на нынешний год знаменательную кончину. Это отчасти убедило госпожу маркизу. А некий немецкий математик даже указал самой жертве чисел определенный день, 14 мая. Госпожа маркиза наполовину успокоилась. Д'Эпернон заметил, события, которые не предвещены, могут быть под сомнением, но они наступят обязательно, едва в них поверит, особенно тот, кого они касаются. Этим же утром молочная сестра королевы впала в умоиступление. Воображаемый шар, который застрял у нее в горле, теперь же никак нельзя было проглотить. Между припадками удушья она откапывала золото, с которым собиралась бежать. Ее красавец-супруг узнал при этом о тайниках, которые были неизвестны даже ему. С каждым мешком, который извлекался наружу, он становился все нежнее. Тут же, непосредственно, им овладел очередной приступ ярости. «Мы такие знатные господа! В искородной кончине, в искородной галига, и чтобы мы бежали от короля, который числится только королем, вот выдумала, когда регенш у нас в руках! Пока она ненавидит короля!» — возразила карлица. — А потом, словом, ты должен спать с ней. — Твоя вина, что раньше мне это не было дозволено! — крикнул он, занося кулак над больной гадиной. Она отчаянно давясь. — Болван, сам не постарался раньше, чтобы это было сделано. Не смей на глаза мне показываться, пока не добьешься своего. Вместо ответа он, вихляя бедрами, повернулся своим соблазнительным станом и благополучно выскользнул в дверь. Среди дня королю доложили о доне Иниго де Карденасе. Король пообедал у себя в кабинете, без аппетита, о чем свидетельствовали обильные остатки. По стенам стояли его жандармы. При входе посла они взяли ружья наперевес. Посол отпрянул, но вовсе не от испуга, от неловкости. Ему и так тягостно было это посещение. Он откладывал его со дня на день, но приказ из Мадрида не допускал больше промедлений. Теперь он неожиданно наталкивается на неподобающее поведение этого короля. От него Дон Иниго никак не ожидал ничего подобного. Вельможа, лишенный самоуверенности, чувствовал себя раньше вполне сносно подле этого безыскусственного человека. Величие, еще не извратившее своей сути, всегда просто. Каждая из встреч с ним была для Дона Иниго истинной отрадой, и вдруг ружья наперевес... Значит, ход их беседы предрешен. Король повернул свое кресло, указал на второе в пяти шагах от себя и спросил. — Вы понимаете шутку? Начальнику своих жандармов он сказал. — Это еще не настоящий. Ему самому это было бы скорее в тягость, ружья к ноге. Все приклады стукнули об пол. Минута тянулась бесконечно. Послу пришлось начать без приглашения. Посол. Я послан сюда королем испанским, моим повелителем, дабы ваше величество соблаговолили сообщить мне, к чему вам столь мощная армия, не против неволи. Король, если б я так провинился перед ним, как он передо мной, он вправе был бы жаловаться. Посол, настоятельно прошу ваше величество сказать мне, чем погрешил король, мой повелитель. Последнее было сказано вызывающим тоном. Тем более, что Дон Иниго предвидел обвинение короля Франции и склонен был согласиться с ними. Король. Он совершал нападение на мои города. Он подкупил маршала Бирона, графа Доверни, а ныне не выдает мне принца де Конде, посол. Сир, он не мог закрыть двери перед принцем, который искал его защиты, и вы поступили бы не иначе, ежели бы чужеземный принц искал у вас прибежище, король. Я бы постарался разрешить спор и отослать его обратно на родину. Помимо этого, ваш повелитель ни за что не соглашается дать деньги взаймы императору, Теперь же отсчитал сотни тысяч ливров на поддержку войны против моих друзей и союзников, посол. Вы перед лицом всего мира сужали деньгами голландские Нидерланды. Повторяю, я хочу знать, не против ли короля, моего повелителя, держите вы столь мощную армию? Король встает с кресла. Я прикрываю броней мои плечи и мою землю, дабы защитить себя от удара, и поднимаю меч, дабы нанести удар всякому, кто заслужит мой гнев. Посол стоя и сдерживая дрожь. Что же мне доложить королю, моему повелителю? Король, поворачиваясь спиной к послу. Можете докладывать ему, что вам угодно. Он послал за герцогом де Сюлли, чтобы тот решил, означает ли это объявление войны. 2 недели сроку дал ему Генрих. Если я должен один нести ответственность за свою войну,